Глава 30. Живопись и вообще подражательное искусство творит произведения, далекие от действительности, и имеет дело с началом нашей души, далеким от разумности. Поэтому такое искусство и не может быть сподвижником и другом всего того, что здраво и истинно. Платон. Ветер сметал снежную пыль с лобового стекла Тамарочки. Пыль эта летела вверх, струясь, как фата. Вера опустила спинку кресла и неожиданно наткнулась рукой на веник. Стенины держали дома точно такой же, только у их веника ручка была аккуратно обтянута старыми колготками, чтобы не сыпалась. «Сережа, а зачем вам веник в машине? Следы заметать?» Доктор рассмеялся. «Не угадали, Верочка. Я им снег очищаю. Ничего нет лучше веника, поверьте. Импортные щетки даже в сравнении не идут». Тамарочка встала у шлагбаума, Сережа открыл окно, чтобы взять парковочную карту. «Уже приехали?» – удивилась Лара. Она, конечно, задремала, у нее был талант засыпать в любых положениях и ситуациях. Эта способность имелась и у Веры, но в Ларе она раскрылась по максимуму. Дочь была гений легкого сна. Вера достала из сумки пудреницу, проверила, на месте ли морщины. Мышь возмущалась. «Ну ладно, приехала ты в порт. И что? Лучше бы работала. Экспертиза сама собой не напишется». Тогда на Уралмаше, утешая Сарматова, Вера сразу поняла, что Валечка унес вместе с иконами и ее счастье, пусть кривое и стыдное, но все равно несомненное. Теперь на месте бывшего счастья вольготно расселась зависть и бубнила без передышки. «Конечно. У нас всегда так. Если нам сделали что-то хорошее, его нужно вырвать с мясом, чтобы мы не считали, что достойны, чтобы не привыкали. Ты, Стенина, не сомневайся. Как только появится что-то стоящее, будь готова сдать назад при первом же требовании, как библиотечную книжку». «На счастье не сядешь», — оправдывалась Вера. Ей было тоскливо без Валечки, стыдно перед Юлькой, жаль Сарматова. Сразу столько чувств, и все как на подбор паршивые. Днем она еще как-то держалась, но ближе к ночи начинала злиться на весь свет. Покрикивала на девчонок, грубила матери, пила уже по целой бутылке вина за вечер. Старшая Стенина в очередной раз сунулась к Вере с клочком бумажки, где был записан телефон врача-экстрасенса, и тут же получила пару рекомендаций не лезть и не вмешиваться. Но бумажку из рук у нее потом все-таки вырвали. Вера решила не откладывать звонок еще на пару лет. Поговорить все равно было не с кем. Юлька опять где-то пропадала, да и не Юльке же плакаться на вероломного Валечку. Подвыпив, Стенина любила послушать, что называется, сама себя. Она говорила и сама заводилась от своих речей, смеялась своим шуткам, только на утро, и то не всегда, догадывалась, каким несвязным и глупым был давешний разговор. Жаль, что не каждый собеседник имел смелость его прекратить. А вот чудодейственный врач, оказавшийся женщиной по имени Галина Григорьевна, убийственная для пьяного языка отчества, такую смелость имел. «Я по телефону не консультирую», — отрезала экстрасенс. «Приходите завтра к 5, посмотрим, что там у вас за зверь такой». Вера попросила Сарматова отпустить ее в 4, и тот, недовольно вздыхая, согласился. Галина Григорьевна принимала на дому, в старой пятиэтажке на улице Громова. Вера с трудом нашла этот дом, его как будто специально прятали от окружающих, и номер на нем не значился, и местные люди отказывались верить в его существование. «Дома с таким номером на Громова нет», — заявила Стениной бабка, которой она сунулась с вопросом и долго потом подозрительно глядела вслед. Но дом все же отыскался. Он был единственным без номера, так что Вера вычислила его методом исключения. Квартира, как предупредили, на первом этаже. С улицы видны кастрюля на подоконнике и белое окошко с обеспокоенной мордой. Стенина позвонила в дверь. Кто-то крикнул «Входите!» и она вошла. Сейчас же споткнувшись о другую кошку, черепаховой, как выражалась мама, масти. Кошка была похожа на крупное членистоногое и смотрела на Веру так, что сразу стало ясно, шансы очаровать это животное отсутствуют в принципе. «Собаку запру, подождите!» — прокричал все тот же голос откуда-то из глубины квартиры. Послышались звуки борьбы человека и зверя. Человек в конце концов победил и появился в прихожей, потирая руки. «Вы на 5 часов?» «Да», — сказала Стенина. «А вы Галина Григорьевна?» Ей не верилось, что эта маленькая толстая женщина в спортивных штанах, украшенных налипшей шерстью, и есть тот самый чудо-врач, на которого Вера надеялась вот уже несколько лет. Женщина кивнула. «Фотографии принесли?» — спросила она. «Какие фотографии?» — испугалась Вера, сразу же вспомнив Герины снимки. «Ну, вы же хотели узнать будущее дочери и ее жениха». «Моей дочери еще рано думать про жениха». «Никогда не рано», — возразила Галина Григорьевна. «А, я поняла. Это я вас спутала с женщиной на 6 часов. У нее дочь собралась замуж. А вы — это, которая мне вчера поздно вечером звонила. У вас рак, да? Почему вы так решили?» Галина Григорьевна с раздраженным видом взяла тетрадку, лежавшую на тумбочке у телефона, и зачитала вслух. «Внутри постороннее существо, которое пожирает. Что это, если не рак?» «Мышь», — сказала Стенина и шепотом уточнила, — «летучая». В дальней комнате очень кстати завыла собака. «Герда, молчать!» — крикнула Галина Григорьевна. «А вы проходите в комнату, разберемся». Вера уселась в кресло, обивка которого некогда была сделана под гобелен, но теперь кошачьими стараниями превратилась в букле с бахромой. На спинке дремала третья кошка, серая и пушистая, как кролик. Она тут же спрыгнула и, замяукав, пошла к хозяйке. «То есть», — продолжала Галина Григорьевна, подхватив серенькую на руки, — «вы называете свою болезнь мышью, чтобы не произносить слово «рак», да? Оно вас травмирует, я правильно поняла?» «Неправильно. Я ничем не болею. Вот только в горле у меня уже 5 лет сидит комок, и он никак не проглатывается и не уходит». «Это ваша невысказанная боль», — сказала Галина Григорьевна. «А у вас есть с собой какие-то фотографии?» Вера нашла в сумке завалявшийся конверт с давними снимками. Летом водили Евгению и Лару в зоопарк. «Интересная девочка», — заметила чудо-врач, указывая на Евгению. «Да, она всем нравится», — вздохнула Стенина. «А вот у вашей дочки я вижу серьезную проблему. У нее не развивается душа». Галина Григорьевна послюнила ладони и начала собирать шерсть со своих штанов, которые выглядели почти как меховые. Чудо-врач ждала вопроса, но Стенина молчала. «Вам нужно завести какое-нибудь домашнее животное», — посоветовала Галина Григорьевна. «Кстати, у моей кошки скоро будут котята. Могу отдать по сходной цене. Девочке это очень полезно». «Но я хотела о другом. Мне говорили, что вы еще и психолог, а не только экстрасенс». Вера, сама не заметив, как это произошло, рассказала Галине Григорьевне всю свою жизнь, начиная с 7 класса. Чудо-врач слушала и по-прежнему собирала шерсть со штанов, так что к финалу рассказа у нее на коленях лежал серый клубок размером с кошачью голову. «А почему вы пытаетесь решать все ваши проблемы за счет мужчин и детей?» — спросила Галина Григорьевна уже другим, психологическим голосом, когда Вера наконец замолчала. «Вы вполне могли бы сделать карьеру, но даже института не кончили». «Я пишу диплом», — вскинулась Стенина и тут же покраснела, вспомнив, сколько минут ей довелось провести на этой неделе с Гюставом Курбе. 5 или 7. «А у вас, если не секрет, есть высшее образование?» 2, — сказала Галина Григорьевна. «Вы обязательно подумайте о том, что я сказала, и не зацикливайтесь на этой своей зависти. Подумаешь, зависть. Все люди завидуют, грешок-то популярный». Во время разговора Галина Григорьевна волшебным образом изменилась. Беседу начинала запущенная тетеха, но с каждой минутой из нее прорастала тонкая интеллигентная дама, по неудачному стечению обстоятельств, угодившая в этот дом и в это тело. Дама с отвращением разглядывала собственные штаны. «А как у вас, кстати, с алкоголем?» – спросила она у Стениной. Вера смутилась. «Ясно», — кивнула Галина Григорьевна. «Сделайте, как я скажу. Глубокий выдох на счет 1, глубокий вдох 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Кто-то громко щелкнул пальцами перед носом, как в танце фламенко. Вера открыла глаза и увидела перед собой лицо Галины Григорьевны, которая снова превратилась в неряшливую любительницу зверей. «Ну вот», — сказала Галина Григорьевна, — «пить вы больше не будете». На этих словах собака Герда прорвала оборону и гигантскими скачками примчалась к хозяйке. Это была веселая рыжая псина. Кошки птицами вспорхнули на шкафы, а из предположительной кухни донесся клекот попугая. «Все будет хорошо!» – кричала Галина Григорьевна, пытаясь заглушить лай Герды. «С вас 900 рублей! И не забудьте про домашнее животное!» Вера пришла в себя только на улице. Навстречу шла давешняя бабка и разглядывала ее без всякой симпатии. «Нашла дом?» – ехидно спросила она. Стенина не ответила. На другой день в зоомагазине были куплены 3 рыбки и вместительный аквариум со всеми необходимыми приспособлениями. Лара отнеслась к новинке равнодушно, а вот Евгению аквариум просто заворожил. Она часами сидела перед стеклом, разглядывая, как 2 белые рыбки гоняют серую, гораздо меньше их по размеру. Продавец в зоомагазине почему-то отговаривал Веру от приобретения серой рыбки, но Стенина не стала его слушать. Подробности похода к чудо-доктору Вера почти сразу же забыла. Помнила только кошку рядом с кастрюлей, тогда как на месте лица Галины Григорьевны прыгали темные квадратики, как в криминальных теленовостях. Самое же удивительное, она теперь действительно не могла выпивать. Любимое шардоне, закупленное по оптовой цене в количестве 10 бутылок, вызывало тошноту при одном лишь взгляде. Вера через силу сделала глоток и едва успела добежать до туалета. Она твердо решила еще раз прийти к Галине Григорьевне, показать ей Лару и вообще посоветоваться. Видимо, у этой тетки и вправду был какой-то особенный дар. Попыталась записаться по телефону, трубку снимала какая-то нервная женщина, доказывая, такие здесь не живут. Тогда Вера снова поехала на улицу Громова, пыталась найти дом по памяти, но на сей раз у нее ничего не получилось. Она даже ту зловредную бабку не встретила, просто бестолку прогуляла половину рабочего дня, вернулась домой уставшая и злая. К счастью, Сарматов уехал в город рифму Саратов. В последнее время шеф часто и справедливо упрекал Веру в том, что она пренебрегает и манкирует. «Мама, а у кого ты брала телефон той докторши?» – спросила вечером Стенина. «Какая еще докторша?» «Экстрасенс, Галина Григорьевна». «Веруня», — расстроилась мама, — «как верующий человек я не приемлю никаких экстрасенсов и тебе не советую. Но ведь ты сама мне дала ее номер». «Я? Ты что-то путаешь, Веруня. Наверное, Юля твоя посоветовала экстрасенса. Это в ее духе». Мама до сих пор считала копипасту источником всех веренных бед. «Наверное, я все-таки сошла с ума», — думала Стенина. — Надо было еще тогда, после Парижа, сдаться в психушку. А теперь уже поздно, не вылечат. Запрут на агафурах и привет. Мысли эти были тяжелыми, как чемодан после отпуска. Вера промучилась ими несколько дней, а потом пришел денежный перевод от Лидии Робертовны, чтобы Вера не тратилась на дорогу. Стенина купила 2 билета в Питер, только 2, хотя бессовестная копипаста всячески навяливала ей Евгению, а сама Евгения безутешно молчала, глядя, как Вера пакует вещи. Сарматов тоже долго обижался и ворчал, но потом договорился о встречах в Питере с какими-то коллекционерами и сразу же повеселел. Вера поклялась, что сделает все по списку. Нужно было забрать какие-то редкие конверты у одного специалиста и отвести экспертное заключение другому. И, возможно, доставить в Екатеринбург некий загадочный холст. Сарматов надеялся, что это бурлюк, хотя шансов было мало. Накануне отъезда Вера меняла воду в аквариуме и заметила, как вымахала серая рыбка. Она была теперь ровно в 2 раза больше своих былых обидчиц. Евгения утверждала, что рыбка с легкостью катает по дну аквариума небольшие камни, которыми Вера украсила подводный пейзаж. Доехали до Питера, можно сказать, без приключений. Спасибо Евгении, которая одолжила Ларе свой геймбой. Эту электронную штуковину Юлька купила совсем недавно, и девочки просто жить без нее не могли. Лара увлеченно жала на кнопки геймбоя, Машинка послушно пищала, по экранчику носились цветные фигурки. Вера достала из сумки первую главу диплома. «Здравствуйте, господин Курбе». Шутки шутками, но за сутки в поезде она успела написать едва ли не больше, чем за весь последний месяц. Лидия Робертовна заранее предупредила, что встретить их на вокзале не сможет, у нее целый день уроки. Но она так подробно расписала дорогу, что Вера не переживала. Доберутся. Метро Лару совершенно очаровало. А если толкнуть человека под поезд, он сразу умрет или будет долго мучиться? Кровожадно спросила дочка. Какая милашка! Засмеялся стоящий на перроне мужчина. Вера глянула на него своим фирменным «не лезь лучше» взглядом, и тот опустил глаза. Когда они добрались до Лидии Робертовны, там шел урок. Бабушка поспешно открыла дверь и, указав пальцем в сторону кухни, вернулась к ученику. Вера не поняла, в каком смысле был этот палец. Им следовало выпить чаю с дороги или приготовить обед? В холодильнике не нашлось ничего, кроме полуфабрикатов довольно прискорбного вида, а на столе стояла вазочка с затхлым печеньем. «Фу!» — сказала дочка. В комнате ученик долбил по клавишам, а Лидия Робертовна раздраженно считала вслух. И раз, и два, и три. Стенина смотрела по сторонам и удивлялась. Надо же, как быстро человек заполняет собой пространство. Кухня на Бажова почти не отличалась от петербургской. Такие же, возможно, те же самые, пожелтевшие шторки, вечные крошки на столе и, главное, запах. Он тут же перенес Веру на 10 лет назад. Пахло кофе, геранью и пылью. Прихожие, наконец, затопали. Ученик намотал на шею шарф жестом висельника и так быстро исчез, что Вера не успела ни поздороваться с ним, ни попрощаться. «Бездарь!» — махнула рукой Лидия Робертовна. «Ни слуха, ни желания». «Зачем тогда?» — поинтересовалась Вера. «Да это все родители. Платят, занимаюсь, а толку нет. Как он у меня Моцарта корежит, сердце кровью обливается». «Сердце и должно обливаться кровью», — вмешалась Лара, — «иначе оно остановится».